Главное не показать своей слабости, держаться так, как подобает капитану. Я должен проявлять твердость и непоколебимость, чтобы он сам признал меня капитаном, даже если я не буду претендовать на это звание. Мы можем там не рассиживаться, захватим еду с собой, поедим по дороге, возьмем угря с рисом и по стаканчику кофе, согласны? — предложил продавец насекомых. Если уж есть, сидя за рулем, то лучше тушеную рыбу в бамбуковых листьях, это удобнее. Мне хотелось показать ему, что решаю здесь я. Ну что ж, можно и тушеную рыбу. Он выскочил из машины. Я надеялся, что он хоть немного поспорит, и такая его сговорчивость меня неприятно резанула. Вскоре, улыбаясь во все лицо, продавец насекомых в припрыжку возвратился назад. Его голова была от дождя накрыта платком. Большим и средним пальцами он держал что-то нанизанное на вертелы, на мизинце висел пакет, в другой руке два бумажных стакана. Франкфуртские джамбо и кофе, и четыре порции тушеной рыбы по пять штук в каждой. Съедим по дороге, а что останется, пойдет как закуска к пиву. Что такое джамбо? Франкфуртские сосиски. На них много горчицы, так что постарайтесь не накапать на брюки. Такой цвет подумают еще не весь что. Я стал жевать. Эта штука прекрасно утоляла голод. Как ваше имя? О, как-то мы до сих пор не представились друг другу. Меня зовут Комоя, Манта Комоя. К сожалению, визитные карточки кончились. Странное имя. Комо пишется тем же иероглифом, что и вторая часть слова Макомо, тростник. Из него плетут циновки. Мои предки, я думаю, были бедными ремесленниками. А как вас зовут? Не будем говорить о моем имени. Он выбросил в окно вертел от франкфуртского джамбо, облизнул пальцы, перепачканные горчицей и кетчупом, и нажал на акселератор. Что-то заставляет вас скрывать свое имя. Ничего подобного. Просто настоящим именем в последние годы я пользуюсь только, когда меняю водительские права. Прекрасно, но мы ведь теперь приятели, я должен вас как-то называть. Он был прав. Его слова навели меня на мысль о том, что я всегда безотчетно избегал, чтобы меня называли настоящим именем. Если кто-то произносит его, меня словно током ударяет. Еще в то время, когда я работал у фотографа, меня все прозвали Кротом. Это все-таки лучше, чем Свинья. И поэтому я тоже начал звать себя так. В конце концов, кличка превратилась в имя. Я стал Кротом. Ну что ж, если хотите, могу называть вас капитаном. В ушах звук шуршащей бумаги, как это бывает, когда хохочешь, и почему-то чувство одиночества, от которого защекотало в носу. По собственному почину совершенно незнакомый человек, с которым мы встретились случайно, назвал меня капитаном. Пожалуй, это неплохо. Чаще всего чужими друг другу становятся братья. Чем дальше люди по крови, тем счастливее брак. Случайный выбор максимально соответствует законам генетики. Самая близкая дорога, по-моему, вдоль реки, а потом через ту гору. Как вы догадались, неужели поняли из моего плана? Когда занимаешься доставкой товаров на дом, вырабатывается способность хорошо ориентироваться. Он высморкался в платок, которым до этого накрывал голову. Фу! Выхлопные газы дизельного грузовика. Терпеть не могу скоростные автострады. Стоило бы ознакомиться со статистикой заболеваемости водителей грузовиков раком легких. Со стороны города Кабуто, с двух сторон подступающего к реке, Кабанья гора, круто обрываясь, действительно напоминала шлем воина эпохи брани царств. Эпоха брани царств — период междоусобных феодальных войн в Японии в XVI веке. Именно поэтому жители Кабуто назвали гору Кабутаяма «Шлем-гора». а на противоположном берегу высится Кабанья гора —